Глава 6. Наши с Сашей родители погибли, когда мне было 20, а ей 15. И я потратила дикое количество сил и времени, оформляя на сестру опеку. Устроилась на хорошую работу, вот в эту самую компанию, где директором был Максим Иванович Юрьевский. Это была преуспевающая рекламная компания, и я быстро выросла и в должности, и в зарплате. Стала откладывать Сашке на квартиру, продала старую дачу, на содержание которой у нас все равно не было денег и времени. Потом встретила Андрея. Он был другом моего однокурсника, и мы вместе встречали Новый год. Я его действительно любила, безоговорочно и сильно. Я всегда так люблю. Познакомила их с Сашей и увидела, что она в него втюрилась. Очень нелепо и по-детски. Я тогда сказала ей, что это пройдет. Но, видимо, не прошло. И она все эти годы хранила в себе это чувство, а в нужный момент достала со старой пыльной полки и ринулась в бой, решив бороться за мужчину, которого любила. Если бы дело было только в этом, но, к сожалению, все гораздо сложнее. Мы с Андреем мечтали о ребенке последние 3 года, и все эти 3 года я лечилась от бесплодия, пока безуспешно. Через 2 недели я хотела в очередной раз сходить к врачу, но теперь уже не нужно». У них с Сашей будет своя семья, свой ребенок. Можно ли это простить? Я не знаю. Я не святая. Если Саша действительно его любила и любит... Впрочем, я знаю сестру. Она любит, не обманывает. Но зачем было обманывать меня? Я вытерла слезы и подошла к холодильнику. Так, коньяка нет, водки тоже. Вино какое-то, но открыто так давно, что пить я его не рискну. Значит, не судьба. Буду жрать. «Что тут у нас? Ага, пюре, курочка. Идите ко мне, мои хорошие. Вы одни меня любите. И я вас тоже очень люблю. И съем». В понедельник утром Макс проснулся в отвратительном настроении. Таким оно оставалось все выходные, начиная с вечера пятницы. А все из-за той девчонки, которую он трахнул. Своими словами про мужа и сестру она всколыхнула старые и, казалось, давно забытые воспоминания. Поэтому все выходные Юрьевский изо всех сил удерживал себя от того, чтобы не надраться. Но в понедельник железно нужно было на работу. Бухать некогда. И Макс заменял алкоголь сигаретами, выкуривая по 1,5 пачки в день. Так и помереть недолго. Надо бы это прекратить, но как? Вот потому, приехав в офис, Юрьевский и рычал на всех. Сбрасывал негатив. И продолжал рычать, когда в его кабинет ворвался директор по креативу и по совместительству гений рекламы и хороший друг Макса. «Ты чего курил в пятницу, а?» – завопил Сергей с порога настолько громко, что генеральный даже ручку уронил. «Ты знаешь, что я курю», – ответил Юрьевский спокойно. «Данхил». «Значит, перешел на что-то покрепче?» – продолжал орать Сергей. «Ты нахуй уволил моего лучшего рекламщика?» Макс нахмурился. И я никого не увольнял. «Да неужели? Крылова с утра на работу не явилась. Ей коллеги позвонили, а она дома дрыхнет. Заявила, что никуда не поедет, потому что ты ее уволил в пятницу. Ты чего, совсем охренел?» «Крылова?» «Да, Света Крылова. Она у нас уже 7 лет работает, лучшая в моем отделе. Скажи мне, что она сделала, иначе я тебя сейчас задушу». «Света Крылова. Значит, вот как зовут эту девицу». Маленькая, худенькая, с темными волосами и обалденной задницей. Больше он ничего не запомнил. «А она тебе так нужна?» Рассказывать про то, что Крылова пила на рабочем месте, Юрьевскому совсем не хотелось. «Безумно! Только что говорил с америкосами! Помнишь холдинг этот косметический? Стоило только заикнуться, что проект, возможно, перейдет к другому менеджеру, так они мне такой скандал закатили, пока я отбрехался. Но если ты правда ее уволил...» Макс чуть поморщился. «С одной стороны, если она хороший специалист, то на первый раз можно и простить. Если бы не секс, Юрьевский бы даже не сомневался в этом. Однако теперь, после того, как он ее у себя в кабинете поимел, пьяную, сама наверняка возвращаться не захочет. И правильно сделает. Ему тоже не улыбалось с ней рядом находиться. Еще возомнит, что имеет право на особые привилегии, или шантажировать начнет». «Вообще, да. Я Крылову уволил. За что не скажу, извини. Если она тебе так нужна, позвони, скажи, что генеральный передумал». Сергей хмыкнул, сел за стол и сложил руки перед собой, как школьник. «При всем моем уважении, Макс, ты увольнял, ты и звони. Во-первых, она мне может и не поверить. Подумают, что я очную ставку собираюсь организовать. А во-вторых, если ты, как ты говоришь, передумал, то тебе нужно извиниться». Юрьевский поднял брови. «Да-да, и не надо смотреть на меня, как большой док на маленькую шавку. Напортачил, извинись». «Я ее за дело уволил». «Да за какое дело? Наверняка попалась под горячую руку. Признавайся, что она натворила? Уронила тебе на ногу цветочный горшок? Или, может, забыла почтительно поздороваться?» «Нет, всего лишь бухала на работе». «Ладно, я позвоню». «Ну, спасибо», — Сергей усмехнулся. «Только смотри, чтобы она завтра на работу пришла, а то я всем ее недовольным клиентам дам твой мобильный. Сам будешь с ними объясняться, раз такой умный». «Был бы на месте Сергея кто-то другой, Макс бы его урыл, но этому можно». «Договорились».